и никаких страхов перед завтрашним днем. Там вечное, безмолвное настоящее, которого вы никогда не знали. Там нет ни прошлого, ни будущего. Там простерлось вечное, безмолвное настоящее, которого вы никогда не знали. Эти тайные ячейки между секундой и секундой в сетях времени. Слова горбуна отзываются в моем сердце страстной мелодией. Я поднимаю глаза и вижу, как падает платье. Голая девица остается сидеть на коленях горбатого оборванца. Верхняя часть ее тела – какая-то фосфорицирующая туманность от ключиц до бедер. Горбун погружает в нее пальцы, и там что-то дребезжит, словно басовая струна. А наружу с грохотом вываливаются куски известковой накипи. Вот оно, чувствую я, смерть, как накипь. Тут середина скатерти начинает медленно вздуваться огромным белым пузырем. Струя ледяного воздуха рассеивает туман. Становятся видны сверкающие струны, которые тянутся от ключиц проститутки к ее бедрам, женщина-арфа. Горбун импровизирует на ней тему смерти, которая выливается в какой-то странный гимн. Страданием обернется страсть. Блаженством? Нет. Наверное, кто ищет страсть, кто понял страсть. Тот выбрал боль, тот ищет боль. Кто страсть не ищет и не ждет, не ждет, не ищет и страдания. Меня охватывает ностальгия по смерти, я жажду смерти. Но в сердце темным инстинктом взбунтовалась жизнь. Жизнь и смерть встали угрожающе друг против друга, это уже судорога. Мои зрачки неподвижны, акробат склонился надо мной, и я с отсутствующим видом уставился на его болтающееся трико, зеленоватую шапочку с мушками и бледное жабо. «Каталепсия», — хотел прошептать, я и не смог. Потому как он переходил от одного к другому, выжидающе заглядывая в глаза, я понял, что мы все парализованы, а он — ядовитый мухомор. Нас накормили мухоморами с белой чимерицей, пряным зельем белокурой жерме. Все это лики ночи. Я хотел громко крикнуть и не мог, хотел повернуть голову и не мог. Горбун в белой лакированной маске тихо поднялся. Остальные последовали за ним, молча выстраиваясь в пары. Акробат с француженкой, горбун с женщиной-арфой, Игнация с Альбиной Верартриной. Так, пара за парой, манерно пританцовывая, проходили они мимо и исчезали в стене. Лишь Альбина Верартрина обернулась и сделала непристойный жест в мою сторону. Я хотел отвернуться или закрыть глаза и не мог. Мой взгляд был прикован к висящим на стене часам, стрелки которых, подобно чутким воровским пальцам, обшаривали циферблат. В ушах застрял наглый куплет «Да-да, Клара, лишь ты мне пара, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла, тра-ла-ла-ла». «Абассо Ортинадо», — проповедовал из бездны, — «страданием обернется страсть». Кто страсть не ищет и не ждет, не ждет, не ищет и страдания. Еще долго, очень долго наслаждался я этой эйфорией интоксикации. Все остальные давно покоились в объятиях смерти. Они были уже безнадежны, сказали мне, когда подоспела помощь. Однако я подозреваю, что они уснули летаргическим сном и их похоронили живыми. Врач, правда, говорил, что интоксикация ядовитыми грибами не может сопровождаться параличом. Отравление мускарином протекает по-другому, но я подозреваю, что их похоронили живыми, и с ужасом думаю о клубе Аманита и призрачном горбатом слуге, залатанном Аароне в белой маске.